Намеком на необъективное отношение Захарова к Черненко, услышанном в разговоре с заместителем начальника политотдела армии Бастрюковым, Львов не придал излишнего значения. Вызывая к себе Захарова, он считал, что пусть даже в этом есть доля истины, но у Захарова достанет здравого смысла и решить вопрос о перемещении Черненко, и тем более понять ненормальность положения, когда в армии накануне наступления четвертую неделю нет командующего. К сожалению, в своих взглядах на Черненко Захаров оказался недостаточно зрелым человеком, а в вопросе с Серпилиным проявил себя еще хуже. За 2 года работы настолько сросся с командующим и привык к той легкой жизни, которой можно жить в таких случаях, что даже в ущерб делу стремится сохранить все по-прежнему. Пусть армия страдает от отсутствия командующего, лишь бы не прислали в нее кого-то другого, непривычного. Словом, член военного совета армии Захаров оказался гораздо хуже, чем можно было думать о нем. И Львову не приходило и не могло прийти в голову, что Захаров, наоборот, оказался гораздо лучше, чем он о нем думал. Другого человека могли бы ожесточить сама резкость отпора, который дал ему подчиненный, в данном случае Захаров. Но для Львова это говорило скорее в пользу Захарова. Человек, способный так отвечать тебе, наверное, в иных обстоятельствах способен также резко отстаивать свою точку зрения и в споре с командующим армией, что от него и требуется. Но при этом он, как видно, из тех людей, которые теряют способность к резкой постановке вопросов, когда слишком долго работают на одном месте и начинают смотреть на все глазами тех, с кем работают, а не собственными. Чтобы такой человек, как Захаров, снова оказался на своем месте, надо разъединить его с теми, кому он привык, и соединить с теми, кому не привык. Создать для него другие обстоятельства, и он окажется еще не потерянным для политработы. Если находящийся на излечении командарм все-таки вернется на армию, придется менять члена военного совета. А если придет новый командарм, посмотрим. Вопрос остается открытым, хотя это плохо, когда слишком много вопросов слишком долго остаются открытыми. Захаров ошибался, думая, что Львов уже согласовал с командующим фронтом вопрос о Серпилине. Наоборот. Идя говорить с командующим, Львов заранее ждал, что они не сойдутся во взглядах. Но, тем не менее, пошел, потому что хотел ясности. Он заговорил о замене Серпилина другим командармом в той прямой и напористой форме, в какой привык ставить такие вопросы, но командующий фронтом не занял той резко отрицательной позиции, которой ждал от него Львов. Ждал и даже предпочел бы ему, потому что резко отрицательная позиция облегчала возможность перенести спор наверх и драться там за свою точку зрения. Сейчас, а не потом, когда будет поздно. Командующий воспротивился напору Львова, не переходя на басы. Места прямого нет, уклончиво сказал, что Львов рано бьет тревогу. Бойко пока что безукоризненно и даже сверх ожиданий исполняет обязанности командарма, и это дает возможность повременить, еще раз запросить реальные сроки возвращения Серпилина. Говорил, что армия Серпилина поставлена им на будущее направление главного удара, потому что она единственная из 3 армий фронта, уже имеет за плечами опыт наступательных операций на большую глубину, а обе другие армии и их командармы такого опыта еще не имеют. И хотя его самого не радует временное отсутствие Серпилина в период подготовки операции, все же это меньшее зло по сравнению с тем, которое принесет поспешное назначение на ударную армию нового человека, еще не сработавшегося со штабом и не знающего войск. А если он вернется не только с запозданием, но еще и в неполноценном физическом состоянии после перенесенной им аварии и сотрясения мозга? — спросил Львов. «Не будем подменять собой врачей», — сказал на это командующий. «Они, а не мы,